А вот мне еще совсем недавно выглядевшая гениальная идея, как обычно бывает перед реализацией, стала казаться весьма сомнительной. Особенно теперь, когда я забрался на трехэтажное здание и посмотрел вниз на каменную мостовую. Главное поймать порыв ветра, напутствовала меня Виза. Очень смешно, скривился я и махнул рукой Ранаэль. Давай, на вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. На вас наложено заклинание. Сила магии воды увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Сила магии воздуха увеличена на 25%. Неплохо. Добавим пару зелий и экстракт крови внешников. А теперь каменная кожа на человека, и погнали. Кавабанга. Короткий разбег, не забывай махать крыльями, и прыжок рыбкой вниз. Превращение в дриаду и бестелесность. Миг, и страх разбиться о стремительно приближающуюся поверхность заменил страх не успеть за 25 секунд пролететь насквозь толщу камня и земли. Помня напутствие Визы, я активно замолотил прозрачными крыльями. Конечно, это противоречит законам физики, но в бестелесной форме я вроде как и не в нашем мире, поэтому мои действия принесли ощутимый результат и уже через пару секунд меня вынесло на первый этаж катакомб. Мелькнули рожи двух охреневших хоббитов, и снова стало темно. Еще две секунды, и второй этаж. Никого. Снова пол и работа крыльями. Тут толщина камня была самой большой, и пролетал я ее, успокаиваясь тем, что в самом крайнем случае смогу превратиться в тролля и когда-нибудь меня отсюда выкопают. Не наши, так археологи. Есть. Тьма резко сменилась светом, и я оказался под потолком огромной пещеры. Как вовремя. Несколько сотен воинов собирались в отряды и явно намыливались куда-то идти. Множество голов взметнулось вверх, и столько же офигевших лиц с открытыми ртами уставилось на меня. И теперь они видели не дриаду, а падающего вниз человека, разбрасывающего в разные стороны гранаты. Разумеется, чтобы не вызвать обвал, разрывные я не использовал. Засвистели дымовые и кислотные, затрещали морозные, электрические и огненные, а пещеру наполнили крики боли. Видимость моментально упала до нуля и, чтобы изменить позицию, я использовал таран в ту сторону, где стояло больше всего народа, а потом превратился в тролля и, выхватив скованный по тройному тарифу 4-метровый огромный меч, принялся вращать им вокруг себя. Моя сила была настолько велика, что разрубая тела, я практически не ощущал сопротивления, и сколько именно народу попадает под смертоносную мельницу точно сказать не мог, да и пофигу в принципе. Форму пещеры я запомнил, так что надо просто ходить по ней, стараясь покрыть максимальную площадь, а когда дым будет рассеиваться, добавлять гранат. Вон он, это тролль, бей, спасайся. Должно быть, мои жертвы кричали что-то вроде этого, для меня же все сливалось в неразборчивый шум, который просто позволял лучше ориентироваться и точнее наносить удары. Иногда в сторону отдаленных звуков я кидал припасенные для дальнего боя булыжники. И, судя по наступающей после этого тишине, как правило, попадал. Налетел порыв ветра, и дым вдруг рассеялся. Опа! Похоже, они скоординировались и, едва видимость улучшилась, почти всем скопом швырнули в меня гранаты. До того, как я превратился в человека, успели взорваться только две из них и сильного ущерба троллю не нанесли. А вот следующей серией взрывов меня подбросило под потолок. Пока я падал, в меня прилетела вся возможная магия. Без эффекта. Приземление и 15-метровый прыжок в самую толпу. Теперь ускорение и возмездие. Эти два умения вместе с бафами и эффектом выпитого экстракта будто бы замедлили мир вокруг меня. Пользуясь преимуществом, я выхватил два меча и принялся рубить головы еле двигающимся противникам. А когда действие каменной кожи стало подходить к концу, снова раскидал гранаты, отпрыгнул и превратился в тролля. Наша песня хороша, начиная сначала. Огромный меч свистнул, и пещеру огласила новая серия криков. «Свои!» – заорал я, когда, выбираясь на улицу, словил сразу 5 стрел. Хорошо хоть ожидал этого и догадался оставить 10 секунд каменной кожи на орке. Встречающим меня людям на балда понадобилось время и еще пара десятков выстрелов, пока они осознали, что рычащий зеленокожий, вылезший из-под земли, никто иной, как их будущий император. Окончательное понимание пришло, когда я превратился в тролля и, игнорируя их,

Это я одним прыжком перемахнул застывших орков и, снова оказавшись в самой толпе, превратился в тролля. Многоликий. Гаркнул кто-то на стене. Ура-а-а! Я уже научился понимать людей из-за каменного великана, или мне просто хочется это услышать. Пофиг. В любом случае при зрителях драться приятнее. Я зарычал и, выхватив 4-метровый меч, крутанулся на 360 градусов, расчищая пространство вокруг себя. Дальше в ход пошли зачарованные на дополнительный урон магии тяжелые утыканные гвоздями дубины. Когда я их бросал, каждая такая пробивала нехилые бреши в толпе бросившихся на меня зеленокожих. Орки не отступали, и, радуясь этому, я пер как танк, без устали размахивая покрытым черной кровью мечом и прокладывая широченную дорогу. Наконец враги сообразили, что такими темпами ничего сделать со мной не смогут и резко отступили. Почти сразу мне в плечо врезалась огромная стрела, выпущенная баллистой. Значит, пора завязывать. Я снова стал человеком и, отпрыгнув назад, попятился к воротам, по откату швыряя в нападавших цепные молнии и ледяные стрелы. Каменная кожа на человеке кончилась, и я превратился в орка. С каждой секундой мне приходилось все сложнее. Орки пристрелялись, и большие стрелы регулярно сбивали меня с ног. Ну и хорош. Основную атаку остановил, а дальше буду помогать уже со стен крепости. Я снова прыгнул и, в полете превратившись в дриаду, врубил бестелесность. Лица защитников, когда они увидели, как, размахивая огромными крыльями, на стену взлетает полупрозрачная голая девушка, описать словами невозможно. Вернее, есть одно слово, но оно неприличное. Чего встали? Гаркнул я, отрубая бестелесность и приземляясь на стену точно между двумя парализованными от удивления бойцами. Баб голых, что ли, не видели? Мочи козлов. Подавая пример, я превратился в эльфа и поставил огненную стену прямо посреди группы подхвативших упавший таран орков. Глава 21. Несмотря на мою внезапную атаку и мощный удар защитников по временно растерявшимся оркам, те отступили не сразу. Ожесточенная битва продолжалась еще полчаса, которые, не отключая магический вампиризм, я провел в облике эльфа, пользуясь всем арсеналом доступной мне магии, кроме иллюзий. Финальным аккордом стала моя повторная вылазка, прыжок на головы, к воротам в виде тролля с последующей трансформацией в пантеру. Протрубил рог, и зеленокожие наконец отступили. Я же вместо того, чтобы отправиться в ликующую крепость, прорвался сквозь ряды противников и, оставляя огненный след, помчался туда, где должны были находиться остальные члены моей группы. Преследовать меня не стали, и вскоре в одном из лесочков я нашел своих. Надо ковать, пока горячо. Сходу обратился ко мне Варкан. После произошедшего мы можем завербовать всех воинов в этой крепости. Именно этим вы сейчас и займетесь. Я устало уселся прямо на снег и снова врубил магический вампиризм. А ты, а я побегу к штабу Лиги наемников. Нельзя, чтобы их предупредили о том, что я рядом. Ты истощен. Основные умения в откате, с тревогой заметила Ранаэль, уже наложившая на меня все возможные бафы. Восстановлюсь по дороге, пожал плечами я. Бестелесности дриады только будет не хватать, но у меня есть мысли, как проникнуть внутрь без нее. Планировалось, что мы будем страховать тебя снаружи, нахмурился жнец. Так страхуйте, кто вам не дает, усмехнулся я. Сейчас орки скучкуются, так что вы без проблем проникнете в крепость. 3 часа вам на рассказы о том, какой я мудрый, сильный и добрый, а потом догоняйте. По идее, к этому времени я уже буду внутри, и мне как раз будет на руку, если вас заметит. Только сильно на рожон не лезьте. У них там наверняка куча сюрпризов для незваных гостей. Как скажешь, многоликий, Варка набернулся к своим. Готовимся к выходу. Половину допроса Зигфрин рассказывал мне про эту базу, и, не гори он таким искренним желанием помочь, хрен бы я когда решился на попытку туда проникнуть. Как всегда, то была огромная сеть пещер, находящаяся глубоко под землей и забитая ловушками по самое не хочу. В прошлый раз найти вход мне помогла Линда, теперь же действовать предстояло самому, и поэтому зайти я решил даже не через черный ход, а с соседнего участка, а точнее, через воду. И в целом план был надежный, вот только содержал один чрезвычайно неприятный аспект. Плыть в ледяной воде пришлось очень долго. «Ты там как, не замерз?» – издевательски спросила Виза, сидящая в невидимости на медленно плывущем по широкой реке толстом полугнилом бревне. Ответить я не мог, так как в облике хоббита полностью скрылся под водой и держался за это же бревно снизу, а в целях экономии зарядов нужного артефакта дышал я пока через трубочку. «Вот я думаю, что слишком перестраховался ты, Илюша», — продолжала питомица. «Уже полчаса плывем, и только-только река сужаться начинает. До места еще, наверное, столько же, мог бы и позже нырнуть, реально же замерзнешь, так опусти крылья в воду и греби», — хотел ответить я, но, разумеется, промолчал, да и нельзя. Собственно, суть плана состояла в том, что на сплавляющееся с естественной скоростью бревно никто внимания точно не обратит, и с его помощью я сумею подобраться к месту, где дно реки от одного из отдаленных тоннелей базы отделяет всего лишь 5-метровый слой камня. Было реально холодно. Конечно, артефакты имели некоторый согревающий эффект, но когда они насквозь промокли, спасало это слабовато. Могла помочь магия огня, но я понятия не имел, какие тут установлены поисковые системы, и потому не рисковал. Благо высокая выносливость позволяла, хоть и скрипя зубами, но терпеть. Жаль, с визой поболтать нельзя, отвлекся бы. Наконец и я ощутил, как течение ускоряется, а когда оно стало совсем быстрым, осторожно высунул нос и один глаз, а следом и рот. «Греби давай, сейчас об стену долбанет. Если бы я не гребла, давно бы долбанула. Держись». Я вцепился в дерево, и в следующую секунду его конец врезался в одну из нависающих скал, между которыми теперь пробиралась стремительная река. Тряхануло знатно, пальцы не удержали скользкую кору, и меня потащило вдоль бревна. Мля, в обеих руках появилось по кинжалу и, только вонзив их в ствол, я сумел удержаться. Почти сразу дернуло еще раз, и бревно развернулось. «Держись, порог». Я схватился ногами, и почти сразу ствол содрогнулся, а тот его конец, за который я цеплялся, выбросило наружу. Ну хоть вздохнул, а потом снова рухнул в ледяной бурлящий поток. Дальше меня кружило, било и иногда швыряло в воздух. «Ты следишь за картой, точно, где-то тут надо нырять, повесились и хватит, где там моя прелесть, кольцо жителя глубин. При нахождении под водой изменяет дыхательные процессы, что позволяет обходиться без кислорода 10 минут, заряд, 10-10, из невидимости меня давно выкинуло, поэтому, превратившись в человека, я активировал артефакт, а в следующую секунду меня накрыло волной, в легкие попало очень много воды и ничего страшного не произошло. На некоторое время я стал амфибией. Надеюсь, жидкость как-то выйдет из дыхательных путей к тому моменту, когда действие эффекта закончится. Пора на дно. По идее, там спокойнее, а если и нет, то как минимум будет точка опоры. По привычке глубоко вздохнув, я нырнул и активно заработал руками и ногами. Пороги. Каменная кожа. Меня приложило о камень и развернуло, тут же стукнув о еще один, а потом затянуло на самое дно и поволокло уже по нему. Я вновь активировал два кинжала и попытался остановиться. Хрен там плавал. Течение оказалось слишком сильным, одно, каменистым. Другого выбора не осталось, пришлось становиться троллем, но даже его поначалу волочило по дну, до первого большого камня. Удар и остановка. Мда, этот план казался надежнее всех предыдущих, но по факту оказался таким же непроработанным. Ладно, сила есть, ума не надо. Ведь это же девиз Ильи Первого Многоликого, будущего императора Южного Шринанта. Хотя, нет, не только сила. Есть еще ловкость, выносливость, восприятие, удача и тому подобное. А самое главное, облики и магия. Как бы теперь в потоках мутной и быстрой воды понять, насколько далеко или близко я к точке предполагаемого проникновения. А, виза же понимает речь всех обликов. Может, услышит меня. Куда мне идти? Простучал я челюстями и, пока делал это, проглотил пару горстей песка, размолол зубами ветку и шуганул заблудившуюся рыбешку. Ты откуда это сказал еще раз? Я тут. Я достал одну из палок и, размахнувшись, бросил ее вверх. Ёпта. Чуть не сбил. Сорян. Куда идти-то? Ща. Блин, тут одинаковое все. А вот, чутко проскочил. 30 метров назад, твою мать, легко сказать, остается надеяться, что на дне, посередине бурного потока, нужды ставить охранную сигнализацию не было, и копошащегося здесь тролля никто не заметит. Чтобы уменьшить сопротивление воды, я наклонился вперед и сделал первый шаг, потом еще один, и еще, трудно, конечно, но терпи. В лоб прилетело что-то увесистое, и, попятившись, я снова уперся в камень, от которого стартовал. Твою мать, дошел, ага, «Почти. И прыгать нельзя. Есть вероятность, что потом снесет еще сильнее». Я активировал две здоровенных дубины и, опираясь на них, как на палки, медленно побрел против стремительного потока. После моего заплыва перемещение сквозь камень показалось детской прогулкой, а абсолютным счастьем стало, когда я вывалился в темный коридор, а меня никто не встречал. Через пень-колоду, но план сработал. «Разведка», – прошептал я и, оставаясь эльфом, сел на пол, погружаясь в магическую концентрацию. «Чисто», – через полчаса доложила Виза. «Как ты и думал, пусто. Пролетело по всем закоулкам. Ловушек много, почти все заминировано, но ничего, чтобы мы не нашли. Все проходы в основную часть завалены. На то и был расчет, эту часть катакомб давно забросили и превратили в гигантскую западню, но, при должной осторожности, по ней можно пройти, и самое главное, еще в нескольких местах через стены проникнуть на основную базу. Причем с той стороны, где нас, вероятнее всего, не ждут. Тогда перекус. Я открыл меню и принялся вываливать все накопленные деликатесы, начиная с остатков супа из моллюсков для Визы и заканчивая ядовитыми железами, камнями и спиртом для кирпичика. Миссия предстояла чрезвычайно сложная, и всем следовало хорошенько подкрепиться. Интересно, где там ребята? Уже прибыли? Если да, то как на них среагировали местные? С Албаядоса настекал пот, но он продолжал держать руки над светящимся шаром и вместе с еще тремя магами выполнять команды лидера. «Поднимите выше и сделайте еще один круг». 19 бредущих по снегу фигур, коих показывал шар слежения, стали медленно уменьшаться. «Нас слишком мало», — выдохнул Ядосен, скривившись от боли в магических каналах. «Если поднять око выше, оно перестанет замечать хорошо скрытых. Дерьмо». БЦ-2 сплюнул на пол пещеры. «Вторая и третья группа, идите сюда. Нужно найти его». Маги, контролирующие два других наблюдательных ока, удивленно переглянулись, но приказ выполнили и встали кольцом вокруг группы Ядосена.